Эпилог. На ту сторону мой демон все-таки ушел, но вместе с нами. А как еще мы могли незаметно добраться до папиного особняка в столице? Папа не сразу согласился на такой рискованный прыжок, но когда мы подкрались к барьеру пентаграммы, то выяснилось, что будет только хуже. Барьер тускло светился ядовитой зеленью, как будто плющ обвил невидимую стену. В тех местах, где были нарисованы жертвенной кровью руны, из земли поднимались кривые багровые стволы знакомой флоры моего мира. Или фауны, поскольку растения той стороны имели зубастые цветы, смахивающие на морды, листья копья и хороший аппетит. Сидя в кустах, мы видели, как цветок схрумкал незадачливую ящерицу. А снаружи пентаграммы дежурило целое воинство магов, причем уже уставшее, раздраженное и голодное. Один их вид рассказал нам все. И о том, что они и слушать никого не станут, примут за демона даже Дальига. А уж каким пыткам нас подвергнут на допросе, даже думать не хочется. Ведь больше ни одного демона внутри не осталось. Азер всех забрал, как и обещал. Кого еще ловить инквизиторам и Ковину? Так что мы отползли обратно, по добру, по здорову, не жалея моего прекрасного бального платья. Рис обещал новое, от лучших кутюрье той стороны. И приняли предложение демона быстро прогуляться по той стороне. Прогулка действительно получилась быстрой. Я не рассмотреть ничего толком не успела, не испугаться как следует. Темно-багровое небо, хищные заросли, кривые уродливые стены и шпили зданий. Даже вспомнить нечего, и ни одного сувенира на память не удалось отколупать. Чудовищные стражи, конечно, попытались нас слопать, но не успели. К соправителю вернулась сила, хотя и не полная, по его словам, потому что тьма все еще обижалась. Но Рис сумел приструнить стражей, дождался, когда на шум заявится Азер, заодно тот поделился сведениями допросов, и они долго совещались с папой, вычерчивая какие-то схемы. И пентаграмму, как без нее? Следующий шаг перенес нас снова в наш мир, но только уже в Таринстату, на главную площадь с разрушенным и до сих пор не отремонтированным постаментом. Удивительная метаморфоза произошла со временем, как будто мы были в пути несколько часов. На этой стороне была уже ночь, потому наше появление никто не заметил, кроме бродячих кошек. Мы добрались до особняка фон Фиров уже далеко за полночь. Я наконец-то добралась до ванны с горячей водой, а потом уснула в своей кроватке. И проспала до вечера. А проснувшись, узнала, что брачный договор с той стороной аннулирован. И меня опять никто не спросил. А может, я замуж за демона хочу? Кстати, у меня осталось одно желание для той стороны. Папа вместо замужества отправил меня в академию восстанавливать статус первокурсницы. Да учебы ли, люди добрые, когда у меня из головы не выходил один синеглазый демонский красивый парень. Он, кстати, вместо того, чтобы посвятить себя управлению разоренной междоусобицей той стороной, имел наглость прикинуться черным магом Артуром и поступить на один курс со мной. А папа, принимавший у него вступительный экзамен, даже глазом не моргнул, только ехидно заметил, что тяжеленько ему будет заработать высший балл на практике. На что Рис не менее ехидно заявил, что в деле призыва и изгнания демонов ему нет равных. На первом же занятии он уселся за одну парту со мной. На этом мое знакомство с мужской половиной студентов Академии закончилось. Рис никого не подпускал и даже на преподавателей смотрел с ревнивой угрозой. Ну, кроме папы, конечно. И на мой первый бал я шла под руку именно с ним, лучшим первокурсником Академии. На мне было ало-черное платье, сшитое по последней демонической моде, обтягивающий, как змеиная кожа, черный верх и юбка лилия, языками пламени обнимающая ноги в тонких черных чулках с паучками из черных алмазов. Смелый образ ведьмы на костре завершали рубиновая диадема из черного золота и рубиновая брошь в виде скрипки, которую подарил мне аллеющий щеками мой учитель музыки, юный скрипач и композитор Маздаль, чей непревзойденный талант и обжигающую красоту уже успели оценить столичные театры и толпы поклонниц. К нему, кстати, Рис относился особенно ревностно и присутствовал с разрешения отца на всех наших занятиях. «Дара, ты должна мне первый танец», — напомнил Рис, глядя, как, рассекая толпу, идет ко мне темноволосый музыкант в белом фраке с рубиновой брошью в виде смычка. «Однако, каков хитрец этот Даль! Так тонко поиздеваться над моим ревнивым демоном!» «Наш танец уже был, Артур. Я тебе ничего не должна». Попыталась я вырвать руку, но не тут-то было. Из такой стальной хватки не вырваться. «Тогда был тренировочный танец, который ты обещала еще мастеру Таиру Ракту. А сейчас должен быть тот, который ты обещала мне еще год назад. Дара, ну не будешь же ты танцевать со столетним стариком?» «А вот и буду. С ним я в безопасности, а с тобой?» «Что не так со мной?» «Ты еще спрашиваешь?» Преподаватель практики ритуала с кафедры черной магии, хромой старик Гунс, ушел в монастырь после встречи с тобой. После первого же занятия и вашей приватной беседы. Лабораторию пришлось ремонтировать. «Я не виноват, что у этого мерзавца, пленившего меня год назад и напоившего светлой магией, нервы никудышные, а его покровитель демон Ургаш сдох». Я отвернулась, но тут подошел улыбающийся маэстро, и пришлось срочно разворачиваться, чтобы не допустить конфуза. Но Дальик, то есть теперь Даль, не успел и слова молвить. «Его Величество Этьен Первый Прекрасный!» — объявил глашатый. Король торжественно вошел, оглядел склонившийся в реверансах зал и, конечно, обратил внимание именно на мое платье, в котором я выделялась среди белопенных кружев первокурсниц, как горелое дерево в зеленом лесу, и направился в нашу сторону. Остановился. Я видела только носки его вышитых софьяновых сапог. «Смело, очень смело», — с усмешкой сказал монарх. «И кто же у нас нарушительница традиций?» «Леди Дарайна фон Фир, моя невеста», — шагнул вперед Рис, пытаясь отвлечь внимание короля. «Ого! Ну, ради такого стоило вытерпеть даже внимание короля», — подумала я. И жестоко ошиблась. Не стоило. «Невеста? Хм, это мы еще посмотрим. Я еще не видел вашего прошения и не давал разрешения на брак. Подними голову, леди Дарайна», — приказал Этьен, и моего подбородка под тихий рык демона коснулись два пальца в белых перчатках, резко, с силой задрав мою голову. Я заглянула в глаза цвета голубого льда. Король изогнул тонкие губы в хищной улыбке, и я поняла, что не доживу до утра. «Я соблаговоляю пригласить вас на первый танец, леди. Вашу руку». Я только сейчас осознала, что прячу обе руки за спиной и дрожу, как привидение перед молитвенником. «Мой первый танец уже обещан моему жениху Артуру, ваше величество». Как со стороны услышала я свой тонкий голосок. Откашлялась. Король шарахнулся, как от прокаженной, а голубые глаза налились кровью. «Обоих в карцер», — прошипел монарх. Тут же откуда-то возникли дюжие гвардейцы, и нас с Ризом растащили в разные стороны. Я успела только послать демону предупреждающий взгляд и покачать головой, чтобы не вздумал сейчас драться и призывать тьму и крылья. Это будет последнее, что он сделает в зале, полном магов и королевских гвардейцев. Самое смешное, стража однозначно поняла приказ, и нас с Ризом посадили в одну камеру. Вот уж повезло! Пентаграмму портал я чертила по каменным плитам тюрьмы рубиновой скрипкой. И через четверть часа мы, на миг провалившись на ту сторону, вынырнули в особняке фон Фиров. Точность перехода оказалась потрясающей. Мы с демоном рухнули на кровать в моей спальне. Как отчаянно целовался мой синеглазый, словно боялся, что вот-вот в дом ворвутся гвардейцы и утащат у демона любимую игрушку. «Не игрушку», — прошептал Рис, оторвавшись на миг от моих губ и раскрывая над нами темные крылья, укрывая от всего мира, от той и этой его стороны. «Но любимую, мою любимую, только мою. С первого взгляда, Дара, с первого слова. Ты уже тогда сказала мне «да». При одном условии», — я улыбнулась потемневшим от страсти фиолетовым глазам Чернокрылова. Коварно улыбнулась, как и полагается ведьме. «Никаких гаремов, и даже с тьмой я тебя делить не буду». «У тебя нет и не может быть соперницы, любимая моя некроведьмочка», — счастливо рассмеялся Рис. «Ты единственная». Под утро он исчез, чтобы не компрометировать в глазах отца и не схлопотать от черного мага боевое заклятие. Следующий день принес потрясающую весть, что королевство Тарин уже не существует. Точнее, страна Тарин, конечно, осталась на месте и в тех же границах. Вот только король неожиданно почил и наследников не оставил. И было спешно сформировано временное правительство, куда вошли представители Ковина, папа в том числе, инквизиции и аристократии. Потом я узнала, что Этьен Прекрасный скончался во время ночной забавы с трупом, который внезапно ожил и свернул насильнику шею. Подозревали работу кого-то из некромантов. Мы все были допрошены, даже я, но следователям ничего не удалось доказать. А порванную и окровавленную мантию отца, вернувшегося тем же утром, как только исчез Рис, я сожгла. Папа никогда не рассказывал, что произошло той ночью в королевской тюрьме, куда явился возбужденный Этьен, не дожидаясь окончания бала. И его друзья из Ковина хранили молчание. И командир гвардейцев, недостаточно рьяно исполнивший приказ короля. Но у черного мага больше никогда не дрожали руки, и он больше не пил ничего крепче воды. Мы с Ризом поженились через месяц. Свадьбу играли в двух мирах, на той и этой стороне. Риз оставил свой артефакт власти бездне, а взамен получил свободу и забрал на эту сторону свою маму. Она живет с нами в особняке, и лучшей свекрови не найти, и лучшего друга для папы. Академию я не бросила, только взяла академический отпуск через год, когда у нас родились двойняшки, мальчик и девочка. Мальчик, к моему ужасу, родился с белыми крылышками. Свекровь возит его к светлому источнику, который все еще охраняла неувядающая пентаграмма. Маэстро Даль каждый год ездит в Волчий лес и играет на скрипке для лиан барьера. А девочка уродилась вся в меня, некроведьма с вишневыми глазами. И я не знаю, кого из нас двоих чаще носит на руках мой демон на этой стороне и катает на крыльях на той стороне. Но с некоторых пор ее всюду охраняет белый волк с черными крыльями. И лишь иногда, когда я смотрю на моего демона, на всю жизнь надевшего маску обычного черного мага, меня мучает мысль, стоит ли любовь и милое семейное счастье той цены, которую заплатил мой любимый. Ведь он отказался от огромной власти и всю жизнь танцует только со мной. И он всегда отвечает, «Зато я уверен, что ты до сих пор любишь только меня, счастье мое». А однажды он ответил, «Конечно, моя любимая некроведьма, ведь только с тобой я обрел себя целиком. Ты еще не знаешь наш с сыном маленький секрет». И на его ладони распустился сияющий цветок белой магии. Конец книги. Читала Ева Ларина.